Глава третья. Следующий день начался с того, что телефон Лу взорвался сообщениями. Первое было от бабушки Марты в 7:03 утра. «Дорогая, я рассказала Дороти о вас с Хантером. Она так рада за тебя. Обещала заскочить к нам на обед и выведать подробности». Второе — от ее школьной подруги Сары в 7:15. «Луиза Мэй Хантингтон. Почему я узнаю о твоем парне от своей мамы, которая узнала от миссис Паркер, которая узнала от твоей бабушки? Как это, черт возьми, понимать?» Третье — от незнакомого номера в 7:20. «Это Хантер. Моя мама только что позвонила и спросила, почему я не сказал ей, что мы с тобой встречаемся. Думаю, нам нужно немного синхронизировать наши истории. Кофе в 9:00. Я заеду». Лу застонала и уткнулась лицом в подушку. Прошло меньше 12 часов, а весь Стилуотер уже знал об их отношениях. Она явно недооценила скорость распространения сплетен в маленьком городке. В 8:45 Лу стояла перед шкафом, пытаясь решить, что надеть для фальшивого свидания за утренним кофе. Ее рука автоматически потянулась к привычной мешковатой рубашке, но потом остановилась. Если она собирается притворяться, нужно делать это убедительно. Девушка Хантера не должна прятаться под бесформенной одеждой. Лу достала джинсовую юбку и мягкий лавандовый свитер, который подчеркивал цвет ее глаз. Распустила волосы вместо привычного пучка. Чуть-чуть туши и блеска для губ. Ничего экстраординарного, но... «Боже мой, Лу, ты выглядишь прекрасно!» Марта замерла в дверях спальни с чашкой чая в руках. «Это все из-за Хантера, правда?» «Бабуль...» Лу почувствовала покалывающее смущение. «Это просто свитер». «Это не просто свитер». Марта подошла и поцеловала внучку в макушку. «Это первый раз за 2 года, когда ты не надеваешь что-то, в чем можно запутаться и утонуть. Мне нравится, как этот мальчик на тебя влияет». Лу вдруг захотелось сказать, что это не настоящее, что это все игра, что через 7 дней Хантер исчезнет из ее жизни так же внезапно, как появился. Но когда она увидела счастье в глазах бабушки, слова застряли в горле. «Мне тоже», — прошептала она. И, может быть, это было не совсем ложью. Ровно в 9:00 у дома остановился пикап Хантера. Лу схватила сумку и выскочила из дома, прежде чем бабушка успела пригласить его на завтрак и начать обсуждать детали свадьбы. Хантер сидел за рулем в солнцезащитных очках и кожаной куртке и выглядел как персонаж из фильма о плохих парнях, которые в итоге оказываются хорошими. «Доброе утро, фальшивая девушка», — сказал он, когда она села. Потом его взгляд скользнул по ее белокурым локонам, рассыпавшимся на плечах. И лицо Хантера неуловимо изменилось. «Хорошо выглядишь». «Спасибо». Лу пристегнулась, пытаясь не краснеть. «Ты тоже. То есть, как обычно. Я имела в виду...» «Расслабься». Хантер усмехнулся. «Это же я. Мы просто выпьем кофе и обсудим нашу легенду для прикрытия. Это не настоящее свидание». «Точно». Лу выдохнула. «Не настоящее свидание». Но пока они ехали по утреннему Стилуотеру, на радио играла одна из баллад Led Zeppelin о любви, и зимнее солнце пробивалось сквозь снежные облака, Лу подумала, что ненастоящее свидание ощущается удивительно приятным. Старомодный, но от этого не менее уютный дайнер «Старый клен» был центром утренней жизни Стилуотера. Здесь собирались местные жители, чтобы выпить кофе, плотно позавтракать и, конечно же, посплетничать. Когда Лу и Хантер вошли, разговоры на секунду стихли. Потом возобновились с удвоенной силой. Только теперь они были о них. «Не обращай внимания», — прошептал Хантер, положив руку ей на спину в районе лопаток. Прикосновение было легким, почти незаметным. Но Лу почувствовала, как по коже понеслись мурашки. Они подошли к стойке, где Сара Коллинз, владелица дайнера и подруга Лу еще со школы, смотрела на них с плохо скрытым любопытством. «Так...» Сара облокотилась на стойку и с явным негодованием уставилась на Лу. «Вы двое. Вместе. Это интересно. Привет, Сара». Лу изобразила извиняющуюся улыбку. «Можно мне латте с ванилью?» «А мне американо», — добавил Хантер. «Большой». «Конечно». Сара начала готовить кофе, не сводя с них глаз. «Так что, вы действительно встречаетесь?» «Встречаемся». Хантер сказал это так спокойно, будто обсуждал погоду. Его рука переместилась со спины Лу на ее талию. «Почему это тебя так удивляет?» Лу попыталась выглядеть естественно, но ее сердце колотилось, как обезумевшее. «Потому что моя лучшая подруга по неясным мне причинам решила утаить это обстоятельство. И если бы не дряхлая сплетница миссис Паркер, я бы до сих пор оставалась в неведении». «Мы не хотели ничего говорить, пока не поймем, что это серьезно», — просипела Лу, проклиная свой голос, который всегда подводил ее в самый неподходящий момент. «А это серьезно?» Сара передала им кофе с видом детектива, раскрывающего преступление века. «Посмотрим». Хантер улыбнулся, доставая бумажник. «Но у меня хорошее предчувствие». Он заплатил за оба кофе, прежде чем Лу успела возразить, и они заняли столик у окна. «Ты хорошо врешь», — прошептала Лу, когда они сели. «Годы практики». Хантер отпил кофе. «Думаешь, легко объяснять родителям, почему ты бросил университет ради работы механиком?» Лу посмотрела на него с любопытством. «Ты учился в университете?» 2 года. Инженерный факультет». Он пожал плечами. «Ненавидел каждую минуту. Мне нравится работать руками, чинить вещи, а не сидеть в аудитории и слушать об этих процессах в теории». «Твои родители наверняка расстроились». «Конечно. Особенно после того, как Рэйчел сказала им, что я недостаточно амбициозен для нее». Хантер подул на кружку и, шипя, сделал глоток. «Но им пришлось смириться с моим выбором». Лу нахмурилась. «Это несправедливо. Работа механиком — это отличная профессия. И ты делаешь то, что любишь». «Попробуй объяснить это родителям из среднего класса, которые мечтали, что их сын станет успешным инженером в какой-нибудь крупной компании». Хантер усмехнулся, но без ноты веселья в голосе. «Или девушке, которая хотела мужа в костюме, а не в рабочем комбинезоне». «Она просто идиотка», — сказала Лу, прежде чем успела подумать. Хантер посмотрел на нее, и его взгляд заметно потеплел. «Спасибо». Между ними повисла уютная тишина. Наглядевшись на очаровательную пару, завсегдатые старого клёна вернулись к своим разговорам. «Расскажи мне о Роджере», — попросил Хантер внезапно. «Мы же договорились. Никаких личных вопросов». «Ну, раз уж я поведал тебе об университете. В конце концов, если я твой фальшивый парень, то должен хотя бы в общих деталях знать, кто разбил тебе сердце». Он наклонился вперед и понизил голос. «На случай, если встречу его и захочу дать в морду». Лора смеялась, несмотря на боль, которую вызывало это имя. «Роджер Холлоуэй. Сын владельца местного отеля. Мы встречались 8 месяцев, когда мне было 19. «И?» «Я была влюблена, а он завоевал меня наспор». Слова отдавались горечью на языке. «Его друзья ставили на то, что он не сможет встречаться с тихой девочкой из кондитерской больше полугода. Он выиграл спор и $500». Лицо Хантера потемнело. «Что за мудак?» «Худшее было не это». Лу отпила латте, чувствуя, как старая боль возвращается с задворок памяти на поверхность. «Худшее было то, что он рассказал всем на вечеринке. При мне. Смеялся и называл наивной дурочкой, которая так легко поверила, что кто-то вроде него может влюбиться в кого-то вроде меня». «Лу». «С тех пор прошло 5 лет». Она подняла руку, останавливая его. Я в порядке. Просто теперь я не доверяю мужчинам. Умом я понимаю, что мы тогда были тупоголовыми подростками, только начинавшими познавать взрослую жизнь. Но ничего не могу поделать. Поэтому прячусь в мешковатой одежде и не хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так, как он смотрел. Как на разыгранную в его пользу ставку. Хантер молча протянул руку через стол и взял ее ладонь в свою. «Слушай». Его голос был низким и жестче, чем обычно. «Роджер Холлоуэй – моральный урод. И неважно, 19 ему лет или 25. Любой, кто смотрит на тебя и видит только ставку – слепой мудак. Ты умная, талантливая, красивая женщина. И если он не смог этого оценить, это говорит только о низком уровне его интеллекта, а не о твоей наивности». Лу почувствовала, как к горлу подступают слезы. «Ты говоришь так, потому что играешь роль моего парня». «Нет». Хантер сжал ее руку. «Я говорю так, потому что это правда». Их взгляды встретились, и Лу затаила дыхание. В глазах Хантера была та мужская искренность, которую нельзя было подделать. И что-то еще. Что-то, что заставило ее сердце биться быстрее. «Эй, вы двое!» Голос Сары, нагнувшийся над их столиком, разрушил волшебство момента. «Извините, что прерываю вас на самом интересном, но миссис Паркер только что припарковалась через дорогу от дайнера и торопится лицезреть вас лично». Ло обернулась и увидела, как миссис Паркер, пожилая учительница на пенсии и главная сплетница города, направлялась к их столику с решительным видом. «Господи!» пробормотала она. «Подыграй мне», — прошептал Хантер, не отпуская ее руку. «Тогда мы сможем улизнуть от нее уже через минуту». «Луиза Мэй Хантингтон и Хантер Блэквуд! Я должна узнать все от первоисточника!» «Доброе утро, мэм. Отлично выглядите». Хантер расплылся в широчайшей улыбке. «Не заговаривай мне зубы, мальчишка!» «Даже и в мыслях не было. Ваш...» Он беспомощно повернулся в сторону Сары, и та, закатив глаза, беззвучно произнесла «капучино». «Ваш капучино уже готовится. Будете вафли или сэндвич с курицей? Мы с Лу крайне признательны вам за такое эмоциональное участие, но очень торопимся. У Лу закончилась розовая мука для пирожных. Нам надо успеть скупить последние пачки в Cup Foods. Какой же день Святого Валентина без пирожных в форме сердца?» Хантер старался тараторить без остановки, чтобы сбить с толку миссис Паркер и не дать ей перехватить инициативу. «Приятного аппетита и хорошего дня!» «Спасибо!» Старушка растерянно моргнула и чуть не села мимо стула, провожая взглядом парочку, еле сдерживающую хохот. «Сара, накорми ее чем угодно, только не сплетнями». Хантер кинул на стойку две двадцатки и стремительно увел ошарашенную Лу на улицу. «Розовая мука. Деточка, я правильно расслышала?» Миссис Паркер окликнула Сару с видом оскорбленной женщины, жаждущей или крови, или свежайших слухов. «Миссис Паркер», вздохнула Сара. «Я знаю не больше вас. Даже не так. Все, что я знаю, было пересказано мне моей матерью, которую рассказали вы же. В Стилуотере никто никогда ничего не знает. Господь всемогущий, за какие грехи ты поселил меня в этой глухой дыре?» Когда они выбежали на морозную улицу, Лу облегченно рассмеялась. «Розовая мука? Ты серьезно? Боже, Хантер, это же надо было!» «А из чего же ты тогда печешь капкейки?» Улыбающийся Блэквуд открыл дверь пикапа и помог ей сесть. «Из обычной муки с добавлением пищевого красителя!» «Как-нибудь покажешь процесс. А пока готовься к следующему испытанию». «Испытанию?» «Мои родители приглашают нас на ужин. Завтра вечером». Он завел двигатель и подул на озябшие ладони. «Мама была очень настойчива, Мои возражения отмела, даже не дослушав. Лу застонала от очередного витка лжи. «Я встречалась с твоими родителями миллион раз. Они и так знают меня вдоль и поперек». «Они знают тебя, как Лу Хантингтон. А теперь хотят узнать, как мою избранницу». Хантер неловко растер пальцами переносицу. «Не переживай. Мама тебя любит. Папа тоже. Просто будь собой, и ужин быстро пролетит в отвлеченных разговорах». «Легко говорить». Лу поежилась и втянула шею в плечи. «Тебе не нужно ужинать с моей бабушкой, которая, вероятно, уже выбрала место для свадьбы, а прямо сейчас гуглит свадебные платья». Хантер рассмеялся, запрокинув голову. «Да, звучит несправедливо. Тогда как насчет сделки? В случае чего готов пережить любой прием пищи с твоей бабушкой, если ты переживешь ужин с моими родителями». «Идет». Лу страдальчески хмыкнула и протянула ладонь для рукопожатия. Но вместо того, чтобы пожать, Хантер поднес ее к губам и поцеловал костяшки пальцев. Легкое, быстрое прикосновение губ к коже. Но Лу словно молния прошила насквозь, от макушки до пяток. «Что ты делаешь?» Ее голос дрогнул. «Практикуюсь». Хантер улыбнулся, и в его глазах снова плясали чертики азарта. «Мы должны быть убедительны, помнишь?» «Помню». Лу откашлялась, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Третье правило. Точно».